палате племянницы Джей и Кит сидели по обе стороны кроватки с загородкой, а Амона стояла в ногах с ледяным хладнокровием профессиональной медсестры, зорко наблюдая за девочкой. Плечо и предплечье Бонни были перебинтованы. Сонным голоском она возмущалась: «Я не младенец, не хочу лежать в такой кровати». Тут она увидела Лейси и просветлела. «Лейси!» Лейси попыталась улыбнуться. «Шикарные на тебе повязки, подружка. Где бы мне такие выписать?» «Тебя тоже ранили?» — улыбнулась в ответ Бонни. Лейси наклонилась над кроваткой. Ручка Бонни лежала на подушке. У умирающей Изабелл рука потянулась под подушку и достала окровавленные листки. Из-за того, что я случайно оказалась там 2 дня назад, Бонни сегодня здесь. А могло обернуться и так, что мы уже устраивали бы ее похороны. «Она поправится, Лейси, правда», — ласково проговорила Кит. «Неужели ты не заметила, что тебя преследуют?» — спросил Джей. «Господи, Джей, ты что, рехнулся?» — прикрикнула на него Кит. «Как она могла?» Веки малышки стали закрываться, и, наклонившись, Лейси поцеловала ее. «Приходи завтра, пожалуйста», — сонно шепнула Бонни. «Сначала мне нужно кое-что сделать, но очень скоро я зайду к тебе», — пообещала Лейси. В приемной она увидела детективов из окружной прокуратуры Бергена, дожидавшихся ее. «Мы связались с Нью-Йорком», — сообщили они. «С детективом Слоаном?» «Нет». «С прокуратурой США, мисс Фаррелл. Нас попросили обеспечить вам безопасное возвращение домой». Выражение на лице Гэри Болдуина, обычно кроткое, ласковое, совершенно не сочеталось с его нравом, по мнению тех, кто хоть раз наблюдал его выступление на процессе. Среднего роста, стройного сложения, мягкий в обхождении, он, тем не менее, мог уничтожить на перекрестном допросе, ничуть не повышая голоса, любого свидетеля. 43-летний прокурор, известный своими высокими политическими амбициями, явно был не прочь увенчать карьеру в прокуратуре США раскрытием громкого сенсационного дела. Возможно, именно такое и свалилось сейчас ему в руки. Все требуемые компоненты налицо. Молодая женщина, случайно оказавшаяся на месте преступления в дорогом районе Ист-Сайда в Манхэттене, жертва, бывшая жена знаменитого владельца ресторана. Более того, женщина видела убийцу и сумеет его опознать. Болдуин знал, если Сэнди Саварена вышел из подполья, чтобы выполнить заказное убийство, значит, дело непременно связано с наркотиками. Саварена, считавшийся мертвым уже 2 года, был известен как киллер, устраняющий всякого, кто встает на пути наркомафии, на которой он работал. Славился Саварена особой жестокостью и безжалостностью. Но когда полиция показывала Лейси Фаррелл имевшиеся в архиве снимки Саварена, она не узнала его ни на одном. Либо память у нее подкачала, либо Саварена сделал пластическую операцию, удачно изменив внешность. «Скорее всего, пластика», — раздумывал Болдуин. Звонок детектива Эдди Слоуна привел его в ярость. «Из участка украли дневник, который, похоже, является главной уликой в деле. Я хранил его в своем шкафу в комнате полицейских, в запертом, разумеется. Мы ведь с Ником Марсом читали его, стараясь найти что-нибудь полезное», — объяснял Слоун. А вчера вечером дневник исчез. Сейчас прочесываем полицейский участок, стараясь разыскать, кто его стащил, и добавил: у Джимми Лэнди имеется копия. Ему Фаррелл отдала. Сейчас еду, заберу. Да уж постарайтесь, чтобы и этот экземпляр не исчез. — напутствовал Болдуин и хлопнул трубкой. — Сейчас должны были привести Лесси Фаррелл. У него накопилось к ней множество вопросов. Лесси поняла, какой была наивной, считая, будто передача дневника в полицию положит конец ее участию в деле. Когда она накануне добралась, наконец, из Нью-Джерси домой, уже почти светало, однако заснуть она все равно была не в состоянии. Сколько же все это продлится? И что может положить этому конец? В приемной прокурора США к ней присоединился Джек Риган. В привычках Болдуина было потомить посетителей, вошедших в кабинет, пока он якобы записывал что-то в блокноте. Из-под тишка Болдуин изучал Фаррелл и ее адвоката, пока те рассаживались. Фаррелл, похоже, под жестоким стрессом, — вывел он. И не мудрено, учитывая, что только вчера она попала под обстрел, по черепу ей чиркнула пуля, а другая серьезно ранила 4-летнего ребенка. Еще чудо, что никто не убит. Мисс Фаррелл, сочувствую, что на вас свалилось столько проблем. Без обиняков приступил он. Однако факт остается. Вы серьезно воспрепятствовали, унеся улику с места преступления, важному уголовному расследованию. И, насколько нам известно, часть улик, возможно, даже уничтожили. Дневник, который вы передали в полицию, исчез. И это красноречивое свидетельство важности улики. Да не уничтожала я ничего. Кинулась было протестовать Лесси. Джек Риган выпалил. Вы не имеете права обвинять мою клиентку. Болдуин прервал их взмахом руки. Игнорируя адвоката, ледяным тоном заявил. Мисс Фаррелл, у нас только ваше слово. А теперь послушайте и мое. Человек, известный вам как Кертис Колдуэлл, безжалостный убийца. Чтобы привлечь его к суду, нам необходимы ваши свидетельские показания, и мы намерены позаботиться, чтобы ничто не помешало получить их. Я имею право задержать вас как важного свидетеля. Могу вас заверить, приятного тут мало. Это означает, что вы будете находиться в специальном заведении под круглосуточной охраной. О каком сроке идет речь? Срок, мисс Фаррелл, неопределенный. Столько, сколько потребуется, чтобы арестовать убийцу и с вашей помощью осудить его. Знаю одно. Пока убийца Изабелл Уорринг не арестован, ваша жизнь и дырявого никеля не стоит. До сего времени мы ни по одному делу не сумели предъявить ему обвинение и добиться его осуждения. Но буду ли я в безопасности после того, как дам против него показания? — разнервничалась Лейси. — Нет, не будете, — твердо заявил Риган. — Напротив, — возразил Болдуин, — у этого типа клаустрофобия. Он пойдет на все, лишь бы избежать тюремного заключения. Теперь, когда мы можем пристегнуть ему убийство, он даст нужные показания. Конечно, когда мы его арестуем. Дело может и до суда не дойти, но пока, мисс Фаррелл, мы должны оберегать вашу безопасность. Он приостановился. Слышали о программе защиты свидетелей?